Глава 8. Первая победа. Нина. Ого! Что я еще могу сказать, попав в жилье мистера Бу-Бу-Бу? Это большой добротный бревенчатый дом. Не такой, как привыкли видеть в буклетах строительных фирм. Нет, здесь явно работали над проектом знающие свое дело мастера. Начиная от сруба, заканчивая внутренней планировкой. По крайней мере, первый этаж мне очень понравился. Здесь интуитивно все. От расположения санузла до обстановки в большой гостиной. «Вот здесь кухня», — показывает Степан. «Угу», — киваю, оглядывая помещение. «Да, кухня здесь тоже отпад. В экстазе была бы моя мать, увидеть она такую кухню. Я же, увы, не любитель». «Она в твоем распоряжении», — говорит мужчина, сложив руки на груди. Опирается плечом о дверной косяк и наблюдает за мной. «А продукты?» — с сомнением спрашиваю я. «Холодильник вон там», — кивает в его сторону. Направляюсь к нему и, открыв дверцу, разглядываю содержимое. Вот теперь понятно, что за пакеты носил ночью сосед. Продукты. Ими холодильник забит до отвала. Здесь и овощи, и мясо, и фрукты, и молочка. Да уж, аппетит, нужно сказать, у мужика что надо. Закрываю дверцу и поворачиваюсь к нему. «И каков вердикт?» — спрашивает. «Для начала бы спросили, умею ли я готовить?» Усмехаюсь. У него взлетают брови вверх. «По-видимому, вы и не догадывались, что бывает по-другому, да?» — хмыкаю. «Видимо», — сдается. «Что, совсем не умеешь?» «Могу борщ по маминому рецепту. 100 лет не готовил его, но воспроизвести попробую». «Борщ — это хорошо». Она его готовила и пекла к нему чесночные пампушки. «Пампушки тоже хорошо, но их готовить я не умею». «А это плохо». «Вот», — пожимаю плечами. «Валяй!» И, развернувшись, зашагал прочь. «Валяй! Пу-пу-пу! Как же все этих мужиков просто! Готовить женщина уметь должна, и даже не рассматривается другого варианта». Внутренний мой голос вопит от возмущения. Но мне нужен бензин, поэтому стараюсь не слушать его. А выбора другого пока не вижу. Покопавшись в просторах памяти, я более или менее выстраиваю этапы готовки. Достаю нужные овощи, мясо и принимаю за дело. Надо сказать, я так увлеклась приготовлением, что забыла про время, кто я и где нахожусь. Мою голову покинули все вопросы, все события. Я просто увлеклась, параллельно вспоминая, как готовила мама. Не знаю, сколько прошло, когда вернулся Степан, но к этому моменту у меня уже практически готов борщ. «Пахнет вполне съедобно», — комментирует, войдя в кухню. «Ну?» — пожимаю плечами. «Остается только попробовать», — отвечаю, не посмотрев на него. «Наливай», — садится за стол. «Ну уж нет», — возмущаюсь, обернувшись. «Приготовить должна была? Приготовила. Теперь ход за тобой». Сама не замечаю, как перехожу на «ты». «Бензин в студию!» Мужик откидывается на спинку стула, сложив руки на груди. Чуть склоняет голову на бок. «Уговор был, был. Пойдем за бензином». Вздыхает, но не отказывается, поднимается со стула. Я с победной улыбкой выхожу из кухни за Степаном. Мы направляемся к его машине. «Отсасывать умеешь?» Прилетает его вопрос, заставляя меня вкопаться в землю. Тем временем он лезет в салон авто, достает оттуда шланг и 5-литровую канистру. Смотрит на меня вопросительно. «Что?» — прищурив взгляд, переспрашиваю. «Мне сейчас послышалось или...» Он сначала на меня внимательно смотрит, потом хмыкает, качнув головой. «Вы там у себя в городе совсем все озабоченные?» — спрашивает он и, вставив шланг в бензобак, что-то делает, отвернувшись от меня. И через пару секунд я слышу, как журчит жидкость в канистре. Понимая, что я его не так поняла, щеки мои вспыхивают огнем. «Весь бенз извел на генератор в последнее отключение света. Забыл заправить канистры», — уточняет он, когда я прихожу в себя. Через пару минут канистра наполовину полна. «Хватит доехать до заправки», — вручает мне. «Спасибо». Довольная собой, беру канистру и направляюсь к выходу, чтобы вернуться к себе. «А как же борщ?» «Попробуйте». Хмыкаю и тороплюсь покинуть участок соседа. Что от меня требовалось, я сделала. На этом все. Чао-какао. Заправить машину из обычной 5-литровой канистры из-под воды — то еще приключение. Но вот почему с этим мужиком все так сложно? «И как?» — поворачиваюсь на голос. «Получается?» — выглядывает через забор. «А помочь никак? Или снова надо что-то отсосать или приготовить?» И язвлю. «У меня нет воронки. У меня нет ни черта. Естественно, бензин просто так из горла 5-литровки не залить в бензобак. Но я-то этого не знала». «Отойди!» Появляется рядом с воронкой, у которой длинный нос. Вставляет ее в бензобак и вливает через нее бензин. Полминуты, и дело готово. «А сложно было сразу это сделать?» Злюсь. «Ведь у него все просто. Ну, потешить же мужское эго нужно, да?» Припечатываю ему в плечо кулаком. «Ай!» Каменное изваяние, только руку отшибло. На мой выпад молчит. Перехватывает за запястье и ощупывает кисть. «Цела? Не сломала?» А внимательно вглядывается в глаза. «Вот не пойму, он надо мной издевается?» «Не дождетесь!» А выдергиваю руку из его теплых крепких пальцев. Подхватывает канистру с воронкой и направляется к себе. Я же ныряю в салон авто. Завожу двигатель и радуюсь, когда тот отзывается мягким урчанием. «Ура! Первая победа!» Улыбаюсь, откинувшись на спинку сиденья. Но тут же глушу, выбегаю из машины и мчусь в дом. Хочу переодеться, дорвануть в город за покупками. Пора проветриться и прогуляться. А то я тут с такими соседями волком взвою. Сесть за руль и вырваться из этого неприветливого местечка, как хапнуть глоток свежего воздуха. Дорога такая, что не разогнаться. Об этом я успела забыть, но знатная тряска напомнила. Приходится сбросить газ и вдавить почти до упора педаль тормоза. АЗС нахожу быстро. Как и сказал тот мужик, прямо у самой трассы, выехав из города. Заправляюсь до полного. Покупаю стаканчик свежесваренного кофе. И, отогнав машину в сторону, стою, наслаждаясь напитком, оперевшись задницей о капот. Кайф! Слушайте, а ведь начинаешь ценить вот такие мелочи. Просто кофе, просто заправка, шум автомагистрали, а ощущение, что вырвалось как минимум из запертого душного помещения. Много ли для счастья человеку надо? Ух, даже жить захотелось еще больше. Нет, не то чтобы у меня с этим были проблемы, но как-то все заиграло новыми, более яркими красками. И кофе очень вкусный. Ах да, телефон. Ныряю в салон, достаю телефон, лежащий на соседнем сиденье. И вуаля, все ловит, и даже интернет. Тут же начинает трезвонить в руках. Прилетают сообщения пачками. И пропущенные из мессенджеров. Так. Копаюсь во всем этом с жутким любопытством. Ну, Марик, это понятно. Куча гневного, куда я пропала. Пропала, да. Но ненадолго же. А вот дальше звонки от отца. Около 10. И от Данилова. Он скорее по указке отца пытался дозвониться. Ну, упс, как говорится. Тут же в руке оживает телефон. Марик. Да, дорогой. Улыбаюсь, отвечая. «Ты, зараза такая, жива?» «Живая, жива. Что со мной сделается?» Удивляюсь. «До тебя не дозвониться», — причитает. «Так вы сами меня сюда отправили, в глушь. Тут реально телефон почти не ловит. Вот выбралась в город на заправку да в магазин. И снова буду вне зоны действия». «Черт, Нинк, возвращайся, а?» Жалобно. «Хрен с ним. Волнительно мне, когда тебя не дозвониться. Может, там аборигены местные обижают тебя?» Усмехаюсь. «Аборигены, ага». «Да брось, я только-только начала входить во вкус». Тянет. «Вот как? А может, к тебе приехать? Погостить?» Хмыкает. «Заодно посмотреть и разведать, что у тебя там за обстановочка. Давай как-нибудь в другой раз, я еще не обвыклась». «Ну смотри, а то ждем приглашения на шашлыки». «Шашлыки, тоже скажешь?» Вздыхаю. Телефон снова оповещает о входящем. «Вторая линия у меня. Как видишь, популярность моя все еще бьет ключом». Усмехаюсь, видя фамилию звонящего. «Не пропадай. Давай хоть раз в 3 дня созваниваться». «Я постараюсь. Пока». Чмокаю в трубку и переключаю звонок на вторую линию. «Алло? Данилов, коротко и по делу». «Ты куда, блин, пропала?» Звучит очень грозно и нервно. Даже удивительно, что этот мужик может так волноваться. Хотя да, перед папочкой моей многие волнуются, и он не исключение. Я? Серьезно? А тебе какое дело, Витя? Усмехаюсь. Хорошее настроение куда-то сразу же ухает. Тебя потеряли! Ты про отца подумала? Рычит в трубку. Так и думала. Я? Это я должна была о нем думать? Нет, Вить, ты чего-то не догоняешь. Я уволилась. Больше на тебя и своего папашу не работаю. Мне есть 18. Деньги трачу свои, а не с отцовского кошелька. Поэтому все. Адьос. И сбрасываю звонок. Тьфу, настроение испортил гад. Папа потерял. Мне обычно он звонил лишь по рабочим вопросам. А тут здрасте. Даже когда я заболела, пришлось с температурой выходить, чтобы закрыть пару вопросов. Не имела права подводить компанию. И его в первую очередь. Ему плевать было на мое состояние. А тут, видите ли, потерял. Быстро пролистываю сообщения в соцсетях и, не найдя ничего важного, сворачиваю все окна и сажусь в машину. Снова звонит телефон. На экране появляется имя. Варнавский. Да-да, отец у меня подписан по фамилии. И не более того. И нет, трубку я не беру, а закидываю ее в бардачок. С меня хватит негатива. Пора по магазинам и обратно в свою глушь. Почему-то именно сейчас она кажется мне очень милой и уютной. Здесь пара сетевиков, и я их обхожу с огромным удовольствием. Даже удивляюсь своему настроению. Закупаю много всего. Вывожу по тележке с каждого магазина и забиваю багажник провизией. И так, по мелочи. Кажется, что пригодится все. Даже что-то из вещей прикупаю в каком-то местном магазинчике. И мое счастье, что попадается коврик для йоги. Ну все, считай, жизнь удалась. Навеселе, жуя мороженое в стаканчике, я медленно въезжаю в деревню. Народ ожил будто, и на улице встречаются жители гораздо чаще, чем накануне. Конечно же, машина моя не остается без внимания. Сворачиваю на улицу речную. Проехав пару домов, замечаю сразу чужую машину у соседского забора. Так. А у кого-то гости? Подъезжаю к своим воротам и ставлю машину так, чтобы сразу уехать на территорию. Только вот ворота сейчас открою. И открываю. Сажусь за руль и въезжаю на территорию. Закрываю так же быстро и открываю багажник. Хватаю пару пакетов и несу к дому. «Степах, давай я тачку загоню сразу!» Слышу новый незнакомый мужской голос. «Степах? Ха-ха, забавно!» Заношу пакеты в дом и снова возвращаюсь к машине. Подхватываю еще несколько. Такое ощущение, что я закупилась на месяц, как минимум. Ну и хорошо. Слышу, как заезжает машина на соседнюю территорию. Хлопает дверь. И я направляюсь к дому. «Опа!» Снова чужой голос. «Девушка, здрасте!» Оглядываюсь. «Здрасте!» Передразниваю мужчину, который выглядывает из-за соседского забора. «А вам помочь надо?» Смотрит на мои пакеты. «Не надо», отвечаю и снова делаю шаг к дому. «А я не спрашивал?» Прилетает в спину. Оборачиваюсь в его сторону и смотрю так, что он тут же исчезает из виду. «Какая у тебя соседка? Взглядом кусается?» На эту фразу усмехаюсь. «Она такая», отвечает ему Степан. «Пошли, борщом угощу». На этих словах я замираю. «Он угостит моим борщом?» Упс.